Пожалуйста, скажите старику, что ему не следует узнавать высокопоставленную даму, с которой он встретится на балу. Дайте понять этому господину Запада, что речь идет об увеселительном рауте, а не о политическом собрании. Между прочим, любезнейший, — закончил он милостиво, — вы тоже приглашены на спектакль». Пьер не поскупился на изъявление благодарности и восторга и с готовностью предложил маркизу свои услуги. В глубине души он испытывал огромную злобную радость. Если господину маркизу угодно плясать, то можно не сомневаться, что его, Пьера, западный коллега, сумеет подыграть господину маркизу. Аккомпанемент будет скромный, зато с большим резонансом. Хотя Пьер знал, что о задуманном вечере нельзя никому говорить, он по секрету рассказал своим близким Терезе, Жюли, Гюдену и о предстоящем событии, и о великой помощи, которую он, Пьер, оказал Франклину. Жюли ликовала. Тереза осталась равнодушна, а Филипп про себя кипел от злости. Гнусно со стороны американцев так эксплуатировать его благородного доверчивого друга, а потом издеваться над ним за его спиной. Пьер поставляет им оружие не только для поля брани, но и для министерских кабинетов. Это он тянет их воз, а они называют его мухой на карете. Но если высказаться на чистоту, ничего хорошего из этого не получится ни для Пьера, ни для всего мира. И Гюден, превозмогая себя, молчал. Зато он отводил душу за письменным столом. Как Прокопий из Цезареи, тайно работавший над своей «История Аркана», тайная история, которая должна была показать миру истинное отвратительное лицо превозносимого до небес Юстиниана, писал он, Филипп Гюден, подлинную историю 13 штатов и доктора Вениамина Франклина. Яркими пестрыми красками изображал он своего друга Пьера и его великие дела, подчеркивая тем самым черную неблагодарность Америки и эгоистичного патриарха из Пасси. Каких только классиков Гюден не цитировал, чтобы выразить свое возмущение. Он цитировал Софокла. «Живет недолго в людях благодарность. Она неблагодарностью спешит постыдной обернуться». Цитировал Цицерона и Сенеку. И хотя Пьер ничего не знал о злословии по своему адресу, Гюден восторженно сравнивал его с Плутарховым Александром Великим, который сказал: «Царю подобает сносить хулу облагодетельствованного им человека». Вот какими изречениями и сопоставлениями пересыпал историк Филипп Гюден свое описание подвигов Бомарше и злокозненных действий Франклина, и это приносило ему облегчение. Франклин сидел в ванне, когда в комнату вошел Вильям, явно чем-то обрадованный и возбужденный. «Посмотри-ка, дедушка», — сказал он, — «какую штуку мы получили». Усевшись на деревянную крышку ванны, он показал деду красиво отпечатанную карточку. Пока Франклин старательно вытирал руки, чтобы не намочить ее, мальчик продолжал: «Ее принес лакей в фисташковой ливрее. Как ты думаешь, дедушка, можно мне будет с тобой пойти?» Это был пригласительный билет. Маркиз де Водрейль просит доктора Франклина пожаловать на бал «Маскарад» в имении Жан-Вилье. В программе фейерверк, балет и спектакль. Девиз празднества — «Вечер в швейцарских горах». Франклин не сомневался, что это приглашение связано с авантюрным проектом Добряка Дюбура. В то же утро явился Сайлас Дин и с плутовским видом сообщил, что на празднестве у маркиза де Водрейля уважаемый коллега встретит одну высокопоставленную особу, которую он, конечно, не узнает. Кроме того, Сайлас Дин говорил о героическом восстании близкого к природе народа Швейцарии, вспыхнувшим благодаря усилиям тамошнего Вашингтона, которого звали Вильгельмом Теллем. Он говорил также о своем друге, великом Дебриярде, месье де Бомарше. Кивая могучей головой и почесываясь, Франклин задумчиво сказал: «Вот ты опять, верблюд, пролез в игольное ушко». Он навестил доктора Дюбура, который теперь редко выходил из дому, и поделился с ним последними новостями. Дюбур был вне себя от счастья, что ему все-таки привелось оказать такую большую услугу Франклину и Америке.